Сегодня Паша ждал новенькую. Еще в понедельник Танечка, которую он вызывал чаще всего, обмолвилась, что появилась новенькая из Кишинева, и что это нечто. Паша заинтересовался, узнал, как зовут, и отправил хозяйке заявку. Подъезжая, он увидел в условленном месте и вправду роскошную тёлку с ярко-рыжими волосами, в белых джинсах, обтягивающих великолепные ноги, и зеленом свитере. Тёлка была настолько хороша, что у проходящих мимо автоматически поворачивались головы. Около нее уже увивался, притягиваемый как магнитом, какой-то пацан с косичкой, не то выпивший, не то подкуренный. Когда Паша остановил машину прямо возле тёлки, пацан уже настолько осмелел, что схватил товар за руку и стал тянуть куда-то в сторону. Тёлка вырывалась и обиженно лопотала. Не глуша мотор, Паша перекинул протезы через порожек, вылез из машины, подковылял к правой дверце и широко ее распахнул. «Отойди, придурок», — спокойно сказал он пацану. «Оставь тёлку. Не для тебя сопляка припасена». «А я чего?» — удивительно быстро согласился пацан. «Я ничего». И, отпрыгнув в сторону, он исчез за углом дома. Те, кого впоследствии удалось допросить, показали, что сразу после исчезновения пацана из-за того же угла показались двое. Среднего роста, без особых примет, в вязаных шапочках, закрывающих лицо. В руках у них были такие длинные трубки с набалдашниками. Сразу же началась пальба. Пули крупного калибра, выпущенные практически в упор, буквально зашвырнули полковника Беленького в салон автомобиля через открытую правую дверцу. Наружу торчали только ноги с задравшимися брючинами. Протезы бессильно скребли по асфальту. Девка ойкнула и припустила по переулку. Через мгновение слева от бронированной машины, все же не уберегши полковника, притормозила белая грязная «Волга». Убийцы швырнули стволы на землю и запрыгнули на заднее сиденье. Из переднего окна высунулась рука с пистолетом, направленным точно в голову Паши. Прозвучали два хлопка, и «Волга» умчалась, исчезнув через сотню метров в подворотне. Схоронившиеся в подъездах случайные прохожие через минуту узрели чудо. Убитый полковник зашевелился, втянул в салон машины непослушные протезы, оглядел остекленевшими глазами прямо перед собой, захлопнул обе дверцы, и джип, вихляя колесами, неуверенно тронулся вперед. С каждым метром машина набирала скорость, потом двигатель взревел, и автомобиль исчез за поворотом. На асфальте остались брошенные пистолеты, стрельные гильзы и небольшая лужица крови. Через полчаса разговаривавший по телефону граф Пачко услышал звонок в дверь своей квартиры. Похоже было, что развлекается какой-то псих, потому что звонок не прерывался ни на мгновение. Пообещав собеседнику разобраться с шутником, граф подошел к входной двери и отодвинул защелку. Он не сразу узнал полковника. В проеме, держась обеими руками за косяки, стоял окровавленный призрак. На рубашке, пробитой в нескольких местах пулями, запеклись красно-коричневые круги. Светлые волосы полковника, пропитанные кровью, превратились в корку, из-под которой медленно сочились розоватые струйки, проделавшие борозки в коричневой маске лица. А из-под маски на Сашу Паську гневно и требовательно глядели ярко-голубые глаза. «Они меня достали!» — прохрипел Беленький. «Чай есть?» Отодвинув Пасько в сторону, он проковылял на кухню и тяжело плюхнулся на табуретку, положив на стол руки. «Ставь чайник», — скомандовал полковник. «Быстрее, да не полный, мне быстрее надо. Налей воды на одну чашку. И слушай сюда. Сейчас чайку попьем, пойдем вниз, сядешь за руль. Я машину вести не смогу. Поедем в Серпухов к Жоре. Там отсидимся. Позвони Гере, пусть уходит немедленно». «Кто?» — коротко спросил Пасько, расплескивая заварку. «Чечены. В выманили из машины и из двух стволов. Сережу найди. Пусть собирает бригаду. Ты папе звонил? Нет, оттуда позвоним. Свяжись с Сережей. Пусть вышли две машины на Симферопольское. Туда, к посту ГАИ, понял? И Геру предупреди. Пусть сейчас же уходит. Идиотская мысль о вызове скорой вспыхнула в голове графа Пасько лишь на долю секунды и тут же погасла. Скорая будет ехать час. За этот час они уже пройдут почти всю трассу, а ждать нельзя. Если Паша не ошибается, и это вправду чеченцы, то с минуты на минуту их надо ждать здесь. Может быть, уже сейчас во дворе стоят неприметные с виду «Жигули» с форсированными двигателями, а в подъезд входят люди, скрывающие правые руки под полами пиджаков. Словно угадав его мысли, полковник сказал: «Оружие возьми. Нам еще из подъезда выйти надо. Мой люгер у тебя? Дай сюда». «Может, Геру тоже в Серпухов наладить?» — спросил Пасько, беря телефонную трубку. «Вместе веселее будет». «Давай». На черном приборчике, установленном в припаркованной на улице машине, игриво замигала зеленая лампочка. Сидящий рядом с водителем человек торопливо погасил окурок и схватился за наушники. Немного послушал, потом стал нажимать кнопки на панели мобильного телефона. «Слышишь меня?» – спросил он. «Они сейчас выходят. Садятся в машину. Поедут по Симферопольскому. Что делать будем?» «Понял». «Понял. Нормально. Нормально сейчас. А с третьим что?» «Понял. Окей, окей. Быстро пацанов отзови», — приказал он, повернувшись назад. «Быстро давай, пусть уходят дворами». Через мгновение по двору прошмыгнули торопливые тени и растворились в темноте. «Идти можешь?» — спросил Саша Пасько, с сомнением глядя на полковника, сжимающего столешницу перемазанными кровью руками, чтобы не сползти на пол. Беленькому с каждой секундой становилось все хуже. Первоначальный выброс энергии, заставивший его, по всем правилам медицины уже мертвого, добраться до квартиры графа, сходил на нет. Горевшие под кровавой маской синие глаза начали подергиваться пленкой. Он помотал головой, пытаясь стряхнуть наплывающее на него оцепенение. «Дай», — сказал он неразборчиво и протянул правую руку. «Дай». Когда Пасько поставил перед ним хрустальный фужер с водкой, лицо полковника исказило странная гримаса. Он простонал, и в гаснущих глазах отразилось бешенство. Дрожащая рука продолжала висеть в воздухе. Пасько понял и вложил в протянутую руку люгер. Беленький слабо кивнул, посидел еще минуту, глядя перед собой, потом взял левой рукой фужер, залпом выпил, отвел руку и разжал пальцы. Фужер мягко упал на линолеум и откатился, не разбившись. Полковник тяжело оперся левой рукой о столешницу. Поднялся. «Может, папе позвоним?» — на всякий случай еще раз спросил Пасько. Беленький что-то пробурчал и, обхватив Пасько левой рукой, двинулся к двери. Смотреть в глазок было бессмысленно. Если их ждут на этаже, то не у лифта, а в лестничном пролете. В глазок не углядишь. Палить начнут, когда выйдут оба. Стараясь не шуметь, Пасько отбросил защелку, прислонил Беленького к стене, вытер от штаны вспотевшие ладони, перевел дух. Рывком открыл двери, отработанным в десантных войсках броском, метнулся к лифту, попеременно накрывая оба лестничных пролета, зажатым в руках пистолетом. Пролеты были пусты. Саша перевел дух, прислушался внимательно, не идет ли кто, потом нажал кнопку лифта. Чеченцы не дураки. Зачем ждать на этаже, мозолить глаза жильцам? Давать себя рассмотреть. Прислушиваться к звукам открывающейся двери. Куда легче схорониться внизу, в темном предбаннике перед лифтом. Когда лампочка покажет, что лифт движется с седьмого этажа на первый, Времени, чтобы передернуть ствол, будет вполне достаточно. По правилам, надо было бы аккуратно пройти лестницу, заглядывая за перила. Лифт — братская могила. Место упокоения для недоумков. Но 7 этажей с Пашей... Пасько выволок полковника из квартиры, захлопнул дверь, втащил обмякающее на руках тело в лифт и нажал кнопку 1-го этажа. «Ты как, Паша?» — спросил он с тревогой, заглядывая в лицо раненого. «Нормально», — неожиданно звучно ответил беленький. «По-видимому, водка начала действовать. Ты что, мудак, в лифте меня везешь? Жить надоело? Посади меня на пол и сам сядь. Моли Бога, чтобы у них автоматов не было. И чтобы шмалять поверху начали. Приготовь пушку». На 1-м этаже тоже не было ни души. «Все ясно, ждут у машины». «Ты где припарковался?» — спросил Пасько, ставя полковника на ноги. Беленький мотнул головой куда-то влево. Но и у машины, вопреки всем ожиданиям, не было ни души. Это совсем ни на что не похоже. Таких ляпов чеченцы не делают. Если даже допустить, что они почему-то решили оставить Пасько в покое, либо, а это уже вовсе невероятно, не знают о его связи с полковником. Все равно, хоть кто-то из них ведь должен был видеть, что беленький ушел. Ни по каким законам чеченцы не могли его выпустить, коли не получилось погасить с 1-го раза. Чувство облегчения, так и не успев окрепнуть в душе Александра Пасько, сменилось тяжелой тревогой. «Теперь нормально», — пробормотал беленький, когда Саша уложил его на заднее сиденье. «Лишь бы по дороге не сдохнуть. В этой машине нас не возьмут». «Гони, Санек! Гони, дорогой! Оклемаюсь, все потроха из них выну!» Только на Варшавке Пасько вспомнил, что не успел позвонить Сереже Красивому и вызвать машины сопровождения. О том, что звонить некому, и Сережа уже 2-й день парится в СИЗО, он не знал. Как не узнал и того, что лежавший на заднем сиденье полковник Беленький, легендарный герой Афгана, защитник Белого дома и доверенное лицо большого человека, которого они меж собой уважительно звали папой, умер 10 минут после того, как машина выехала со двора. Врачи, если бы им довелось увидеть полковника, сказали бы, что из 7 пулевых ранений 4 точно несовместимы с жизнью.